Глава 30. Из простой проверки это переросло пагубное пристрастие, которому Алекс предавалась каждую ночь, когда все ложились спать. Она включала ноутбук и все глубже уходила в мир своего отца. Интересно, что сказали бы папа с мамой, застань они ее за этим занятием? Что хуже, проводить тайное расследование или устраивать эротические видеочаты? Чем глубже Алекс копала, тем больше грязи находила. В какой-то момент у нее появилось чувство, что она уже не копает, а скользит. Потом она покатилась вниз по кроличьей норе. Алекс поняла, что происходит, когда было слишком поздно. Она очутилась посреди незнакомой страны, где все, что она знала и понимала, предстало в искаженном виде, будто она покурила кальян вместе с гусеницей, что сидела на грибе в книге «Алиса в стране чудес». Знакомые бренды обратились в камни, под каждым из которых прятались черви, сороконожки и гниль. Совершив экскурс в прошлое и выяснив все про аспирин, Алекс решила проверить и другие более утоляющие, например, Тайленол. На этикетке тоже было уведомление: передозировка может привести к летальному исходу. Не просто причинить вред здоровью, а убить. Вот незадача, слишком много ацетаминофена. Убить. Так объявило Национальное общественное радио. Однако на упаковке Тайленола написано лишь, что прием дозы более 3000 мг нанесет серьезный ущерб печени. И это еще мягко сказано. На деле следовало написать: если примете слишком много, этот препарат загонит вас в гроб. Похоже, этикетка сравнительно новая. Раньше надписи не было. Тайленол умудрялся уклоняться от помещения предупредительной надписи о смертельном исходе более 30 лет. Алекс задумалась, работал ли ее отец на производителей Тайленола. Мозес сказал, что Саймон Бэнкс лучший в своем деле. Чтобы целых 30 лет смертельно опасное лекарство выпускалось без предупредительной надписи, нужно пользоваться услугами настоящих профи. «Да у тебя паранойя. Вряд ли кругом сплошные интриги». Вот только чем дальше, тем больше она убеждалась в реальности заговора производителей. Куда ни глянь, повсюду знакомые товары известных брендов и уважаемых компаний, и везде Алекс обнаруживала тревожные симптомы. Будто в фильме ужасов, когда симпатичный парень срывает маску, а под ней гниющий труп. Сначала Алекс сохраняла информацию на компьютере, потом принялась записывать на карточках, чтобы хоть как-то упорядочить данные. Ей нужно было видеть всю картинку целиком. Компания Merck и препарат Виокс, более утоляющее, которое вызывает инфаркты. Табачная компания Philip Morris пыталась преуменьшить опасность курения с помощью Hill and Knowlton и группы Вайнберга. Химические компании BASF и Dow Chemical, выпускающие бисфенол А, который содержится буквально везде, от жестяных банок до типографской краски, по свойствам схож с эстрогеном и губителен для здоровья человека. Компании DuPont и 3M, выпускающие перфторактановую кислоту, она же ПФОК, она же С8. Является ключевым ингредиентом при производстве тефлона. Алекс пришла в замешательство. Ей нравилась продукция 3M, особенно клейкая бумага для заметок. «Какая ирония!» — пробормотала она, записывая информацию о ПФОК на той же бумаге для заметок. «Как может производитель канцтоваров изготавливать химикат, который разрушает печень, вызывает рак и врожденные дефекты у детей? Похоже, компания 3M вышла из дела под давлением Управления по охране окружающей среды, а вот DuPont ничего не оставалось, кроме как продолжать делать свою тефлоновую посуду». Карточек становилось все больше. Каждую ночь Алекс не ложилась допоздна, копая глубже и глубже. В библиотеке она нашла несколько книг, с помощью которых научилась создавать правильные запросы для поисковой системы. Сначала брала за основу сомнения как товар и продавцы сомнений, потом быстро научилась искать информацию в старых газетах и журналах. Однажды ночью она так и не легла, потому что обнаружила огромный архив по табачной промышленности, собранный Калифорнийским университетом в Сан-Франциско. Там была задокументирована история того, как производители табака на протяжении нескольких десятилетий умудрялись продавать свои раковые палочки. Алекс оторвалась от чтения, лишь когда в окно заглянули первые солнечные лучи. По ходу расследования Алекс обнаруживала все больше связей, хотя порой она и не понимала, то ли сама это нашла, то ли узнала от команды 2.0. Как-то раз посреди ночи она просматривала толстые стопки карточек, пытаясь найти связь, которая буквально вертелась у нее на языке, но постоянно ускользала. Это касалось одной из компаний, торгующих сомнениями. Так про себя Алекс стала называть пиарщиков. То ли представитель какой, то ли снова группа Вайнберга, то ли отец замешан, то ли Джордж. Выкладывая на полу очередной ряд карточек, Алекс снова вспомнила Мозеса и команду 2.0. «Зря не сфоткала транспаранты», — пробормотала она. «Приходится заново изобретать чертово колесо, чтобы узнать то, что им и так давно известно». Алекс скривилась, глядя на собранные данные. «Получить бы доступ к тому, что 2.0 уже накопали. Может, телевизионщики засняли? Вдруг поделятся?» Алекс выпрямилась, изучая разложенные записи. «Что-то в них есть. Вот только где?» «Э, Алекс!» На пороге стоял растрепанный Иона и щурился от света. Он сонно спросил. «Ты в курсе, что сейчас 3 часа ночи?» «Я что, слишком шумлю?» Иона покачал головой, собрался уходить, но вместо этого шагнул в комнату, сел на полу рядом с сестрой и оглядел ее записи. «Ты как?» «В норме». Алекс хотелось, чтобы он поскорее ушел, и можно было снова вернуться к своей головоломке, однако Иона продолжал сидеть. Он поднял карточку по бериллию. «Чем занимаешься?» «Так, ерунда, кое-какое исследование». По всему полу бумаги, открытый ноутбук, распечатанные из интернета статьи и газетные вырезки с прикрепленными к ним листочками для заметок. Длинные списки химикатов, компаний-производителей и фирм, защищающих права производителей. Все написано чернилами разных цветов, чтобы сразу было ясно, кто куда относится — розовым, синим, зеленым, красным. Алекс нервно сглотнула, увидев эту картину глазами Ионы. «Да, приехали. Совсем с катушек слетела». Иона смотрел на нее с тревогой. «Алекс, ты ведешь себя немного странно». «Ничуть», — отрезала она, хотя это прозвучало неубедительно даже для нее самой. «Ну, то есть да, зато кое-что проясняется». «Это из-за 2.0? Похоже, им удалось залезть тебе в голову». Алекс поморщилась и оглядела груды бумаги вперемешку с тарелками и кофейными кружками. «Папа в курсе?» — спросила она. «Ты вроде как сама не своя, и мы об этом вроде как говорим. Мама с папой постоянно про тебя спрашивают». Иона изобразил заботливого родителя. «Иона, как там дела у Алекс?» Он пожал плечами. «И все такое». «Черт, надо это спрятать». Алекс так увлеклась расследованием, что даже не подумала, как отреагирует папа, если увидит. «Помоги мне все убрать». «Ладно, сейчас». «Конечно, сейчас. Зря я все так разложила». «Ладно». Иона принялся складывать бумаги в стопку. «Нет», — остановила его Алекс. «Там компании, защищающие права производителей, обозначены красным. Здесь...» Она забрала у него бумаги. «Их клиенты обозначены зеленым. Сложи вместе все зеленые чернила». Иона посмотрел на нее недоуменно. «Вникла так вникла». Он поднял еще один листок и принялся читать список аббревиатур. OMB, FDA, EPA, OSHA, NIOSH, CR, OMFG, STFU. Сноска. OMB. Административно-бюджетное управление США. FDA. Управление по контролю над продуктами и лекарствами США. EPA. Управление по охране окружающей среды. OSHA. Управление США по охране труда и промышленной гигиене. NIOSH. Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене. CR. Центр исследования воздуха внутри помещений. OMFG. Грубое сокращение, принятое в интернет-чатах, обозначает удивление. STFU. Грубое сокращение, принятое в интернет-чатах, обозначает агрессию и недоверие к собеседнику. «Прекрати, с этим не шутят!» Алекс забрала у него список. Иона задумался, наморщив лоб. «Помнишь, ты твердила мне про тонкую грань между здравым смыслом и дуростью?» Алекс смерила его настороженным взглядом. «Ну да, и что? По-твоему, я уже ее перешагнула? Вообще-то я понял, что есть и другая грань между гениальностью и безумием». «Знаю-знаю, я совсем сбрендила», — проворчала Алекс, раскладывая бумаги по стопкам. «И не надо тыкать меня в это носом. Вообще-то я намекал на гениальность». Алекс изрядно удивилась. «Пойми меня правильно», — зачастил Иона. «Ты ведешь себя наглухо странно, но вот это просто гениально». Алекс вспыхнула и отвела взгляд. «Вовсе нет». Почему-то комплимент ее смутил. «То есть это обыкновенное исследование. Главное — начать, а там и необходимая информация найдется. По большей части нужно как следует сосредоточиться и выполнить свою работу. На это способен любой». «Да, но многим это просто не нужно. Людям все равно, что значит...» И он снова поднял список аббревиатур. CR. «Центр исследований воздуха внутри помещений», — пояснила Алекс. «Подставная организация табачных производителей. Их очень много. У меня тут целый список». Алекс порылась в бумагах. Ее раздражало, что они все перепутались и быстро ничего не найти. «Что такое подставная организация?» «Центр вроде CR проводит исследование, которое доказывает, что пассивное курение вовсе не такое вредное. Потом результаты освещаются каким-нибудь авторитетным новостным агентством или научным журналом. Создается впечатление, что проблема неоднозначная, и твой товар остается на рынке. Для этого и служат некоммерческие организации вроде Центра исследований воздуха внутри помещений или коалиции для распространения достижений науки, которые и делают за тебя всю грязную работу». Алекс умолкла, увидев, что Иона пристально смотрит на нее. «Что еще?» «Помни про грань, Алекс, гений или безумие. Уж слишком она тонка». Однако сказал он это с улыбкой. Алекс усмехнулась. «Ладно, братишка». Они собрали оставшиеся бумаги и сложили их стопками. Иона с готовностью выполнял все указания сестры. Алекс зевнула. Половина четвертого утра. Она сильно устала. Иона замялся на пороге. «Ты в порядке? Ну, не считая этого». «Да, все нормально». Алекс заставила себя кивнуть. «Все хорошо. Только папе не рассказывай». «Смеешься? Он с ума сойдет. Не вздумай удрать и примкнуть к бойцам сопротивления, не сказав мне». Алекс закатила глаза. «Я не настолько гениальна. По крайней мере, подожди до завтрашнего вечера». «Почему? Что будет завтра?» И он бросил на сестру сердитый взгляд. «Ты что, забыла? Папа ведет нас на дурацкий корпоратив компании Kimball Gayer. Танцульки на огромной яхте, о которой мама говорит без умолку целую неделю. да еще о том, как примерно я должен себя вести, чтобы не поставить папу в неловкое положение. Ау, сестричка!» Алекс смотрела на него недоуменно. «Фу!» — Ионов скинул руки. «Ты ничуть не лучше папы, делаешь вид, что слушаешь, а сама думаешь о своем. Как же вы меня достали! Иона, делай то, Иона, делай это! Только я хотя бы слушаю, когда смотрю человеку в глаза!» Алекс задумалась. «Кимбл Гайер» — знакомое название. Она пролистала свои записи. «Кимбл Гайер». «Ты меня вообще слушаешь?» «Конечно». Алекс подняла пустую кружку. «Нет, не здесь». Она сдвинула тарелку. «Придется как следует убраться». «Ага, вот оно». «Кимбл Гайер». Она стряхнула крошки с карточки и протянула ее Ионе, торжествующе улыбаясь. На листке были следы от чашки, но надпись вполне читалась. «Фармацевтическая компания Кимбл Гайер. Они производят Азикорт, лекарство от астмы. Один из папиных клиентов. Папа с Джорджем сотрудничают с Кимбл Гайер». Алекс скривилась. «Вообще-то они на них работают». «Беру свои слова назад», — воскликнул Иона. «Ты и вправду сбрендила». «Алекс, ты готова?» — позвала мама. «Алекс, иду». Фармацевтическая компания Кимбл Гайер устраивала вечеринку для главных руководителей, совета директоров, крупных акционеров и прочих важных шишек, а также их семей. Поэтому родители Алекс решили взять с собой детей. Алекс стояла перед шкафом, пытаясь выбрать платье и не думать о скейтере-танке. Какое нелепое прозвище для такого маленького мальчишки. Яхта выйдет в океан. Алекс выбрала сверкающее платье Rag and Bone, туфли на шпильках от Jimmy Choo, жакетик-болеро от Майкла Корса. Весна все-таки, на воде наверняка будет прохладно. Алекс повертелась перед зеркалом, разгладила платье на бедрах. Но, по крайней мере, снаружи все в порядке. А внутри? В голове крутились химикаты, названия товаров и список аббревиатур. EPA, C8FDA, PHD, DFP. Сноска. PHD. Полихлорированный дифенил. DFP. Бисфенол А. Мозг не отвлекался ни на минуту. Алекс взяла помаду. Фирма Nars. Девушка открыла тюбик и поразилась истошно-красному цвету. Интересно, кто ее продвигает? Есть ли лобби внешней красоты? Возможно. Только оно не станет называться лобби. Скорее, совет потребителей ресурсов красоты или ассоциация косметических красок, или еще что-нибудь, одновременно нейтральное и милое. Ясное дело, кто-то должен их прикрывать, чтобы никто не интересовался, откуда у помады такие яркие оттенки и почему она не тает. Алекс просмотрела остальную косметику и средства ухода, пенки для умывания, глицериновое мыло с ароматом зеленого чая и розы. Порылась в шкафчике, обращая внимание на состав лекарств: калий, лауретсульфат натрия, пропиленгликоль. Большинство названий ей были незнакомы, несмотря на то, что она прошла углубленный курс химии. Что туда кладут? Кто это проверяет? Помогал ли ее отец компании, как ее там, Типри энд Соумс, заслать какого-нибудь лысеющего парня в консультативную группу, чтобы они не очень-то проверяли это мыло и не навесили на него слишком много предупреждающих надписей? Алекс с отвращением отбросила мыло, будто ядовитую змею. «Это всего лишь мыло, возьми себя в руки». Она рассмотрела в зеркале недокрашенные губы, еще раз смерила взглядом тюбик. Опасно или нет? У Алекс появилось странное чувство, что если она займется выяснением подробностей, то ничего хорошего не узнает. «Алекс!» — громко позвала мама. «Мы опаздываем!» Девушка схватилась за край раковины, не отводя взгляда от своего отражения в зеркале. «Алекс!» — она взяла помаду и решительно докрасила губы. Намазала рот ярким цветом, вогнала в кожу неизвестный ей химический состав от компании «Нарс». Бросила тюбик в сумочку, повертела головой, любуясь на себя в зеркало. Идеально. И не скажешь, что глубоко внутри сидит гниль.